«Выходит, убить человека так просто?» — пробормотал Лепра. Ева взглянула на него, потом коснулась кровоподтека, прочертившего черноватую борозду на лбу Фожера. Потом встала, подняла с пола подсвечник и водворила его на место. «Ты выбрал самый тяжелый предмет», — сказала она. «Раздумывать было некогда, знаю». Она не плакала, но говорила севшим, надтреснутым, безжизненным голосом, как во сне. «Мне жаль», — начал Лепра. «Молчи», — перебила она. «Прошу тебя, молчи». Она посмотрела вниз на лежащий труп, и что-то похожее на рыдание сотрясло ее плечи. Она сжала кулаки. «И зачем только вы все меня любите?» — прошептала она. «Лучше бы умереть мне самой». И вдруг она решительно прошла через комнату и сняла телефонную трубку. «Что ты хочешь делать?» — спросил Лепра. «Вызвать полицию? Минутку?» Она ждала, вперив в него лихорадочно горящие глаза. «Минутку», — повторил он, — «не будем торопиться». Он оправился так быстро, что сам был удивлен, и его мысль, все еще возбужденная, неслась вперед, отвергая одно решение за другим, направляя ход событий по руслу, какое он предугадал еще до того, как нанес удар. «Кто докажет, что я только защищался?» — медленно прошептал он. «Твоего свидетельства мало. Тем более, что ты напал на него первый. Он довел меня до крайности. Ты что, обвиняешь меня? Нет. Ты ведь знаешь, как будут рассуждать полицейские, и догадываешься о последствиях. Если ты позвонишь им, мы оба пропали». «Так что же? Погоди». Своими длинными гибкими пальцами он старательно растер себе щеки, веки, лоб. «Никто не видел, как приехал твой муж», — продолжал Лепра. «Он заранее решил, что вернется, и принял меры предосторожности. Брюнстейн, Флоранс, служащие бара — все уверены, что он катит сейчас в Париж. Улавливаешь мою мысль?» «Завтра они все дадут одинаковые показания, никто не мешает нам слегка подтасовать события». «Все, в конце концов, выходит наружу», — устало сказала Ева. Она не выпускала телефонную трубку из рук. «Мы будем защищаться», — снова заговорил Лепра. «Это он вынуждает нас защищаться. Я не хочу, чтобы ты стала жертвой скандала по моей вине. Твой муж сильно выпил, вспомни». Все обратили внимание, как он взвинчен, его вполне могло занести на крутом повороте, точно, его занесло на повороте. Ева положила трубку на рычаг, лоб ее прорезали две морщинки, сразу ее состарившие. Лепра подумал, что сейчас ей вполне можно дать ее возраст. «Перед Ансини дорога начинает резко петлять», — продолжал Лепра. «Надо только погрузить тело в машину. Через час-полтора я уже буду там, а из Ансини вернусь скорым». «Там высокий обрыв?» — спросила Ева. «Если память мне не изменяет, 20 метров, и даже парапета нет. При падении машина разобьется о камни». «Жан, ты меня пугаешь». «Пугаю? Можно подумать, что ты все спланировал заранее, все предусмотрел». «Ева, дорогая, что ты? Разве это я спаивал твоего мужа? Разве я посоветовал ему вернуться и шантажировать нас? Нет, но пока он говорил, ты мог все обдумать, все, что ты мне сейчас предложил». Лепра подошел к Еве, снял телефонную трубку. «Лучше уж вызвать полицию», — сказал он. Она схватила его руку в запястье, пригнула к рычагу. Он выпустил трубку. «Прости меня», — сказала она. «Ты видишь, в каком я состоянии, но ты прав. Для него все кончено, переменить ничего нельзя, а мы...» Она припала лицом к груди Лепра, и он почувствовал, как руки любовницы судорожно до боли стиснули его ребра. Это были ее рыдания. «Я в отчаянии, что все так вышло», — самым нежным голосом сказал Лепра. «Но зато теперь я могу тебя любить и не хочу потерять. Я готов на все, только бы не потерять тебя». Голос его дрогнул. Слова всегда имели над ним непонятную власть. До него еще не вполне дошло, что он убил Фожера. Но он и в самом деле был готов на все, чтобы удержать Еву.